на город свои облака. Город погрузился в печаль дождливого дня. Капли дождя бьют по стеклам уютных квартир. А я иду, мне пейзаж этих луж очень мил. А я иду по лужам, не сбавляя шаг. Я иду вперед, я не хочу назад. И ты мне смотришь вслед, ты говоришь, вернись назад. А я иду, и я рад. Я этому рад. Тучи окутали город холодным дождем. По дорогам течет поток луж, и я стою в нем. Капли дождя по карнизу катятся вниз. А я иду, мне приятен погодный каприз.